Глава 8. Как я и предполагала, на подготовку к балу ушло не больше 2 часов. Приняв душ, я втиснулась в ушитое платье, подвела глаза и накинула горжетку. Волосы оставила распущенными, только закрутила в крупные локоны с помощью несложного заклинания. Последние надела черную ажурную маску. Уф и Иша прыгали под ногами пушистыми комочками, раздавали советы, ну это Иша, и довольно пищали. Поправив на запястье проводник, я вышла из комнаты и направилась в сторону бального зала. Расположен он был в центральном крыле на 2-м этаже. Время от времени мне попадались по пути разодетые студенты или преподаватели. Из-за поворота вывернул мужчина в темно-зеленом костюме и чуть не сбил меня с ног. «Дьяра Вонс, что-то вы совершенно не смотрите по сторонам», — хмыкнул Рэй, придерживая меня руками за плечи. Сейчас он перешел на официальный тон, будто нас могли подслушать. «Прошу прощения», — я отступила на шаг. Засмотрелась на карту. «Могу вас провести», — любезно предложил он, повязывая на глаза широкую маску. «Буду только благодарна», — старшекурсник предложил локоть. А я отметила, что сегодня его лицо гладко выбрито. В левом ухе блестит маленькое золотое колечко. Никогда бы не подумала, что подобное украшение в состоянии добавить мужчине еще больше шарма. «Рэй, а на каком факультете вы учитесь?» «Пытаетесь собрать на меня компромат?» — усмехнулся он. «А что, если я продам вам ответ на этот вопрос за поцелуй?» «Сожалею, но пока я не вылетела из отбора, не могу позволить себе такую вольность». «Боитесь, что император узнает?» — хитро прищурился он. «Даже не сомневаюсь в этом». «Хорошо. Не буду делать из этого тайну. Я артефактор. Скажите, Эмилия, а какого вы мнения о нашем правителе?» Вопрос несколько смутил меня. Я понятия не имела, что надо отвечать на такие вещи. «К сожалению, я с ним пока еще не знакома», — пожала плечами. «Если сегодня повезет составить впечатление о нем, то с радостью с вами потом поделюсь». «Договорились», — расплылся в улыбке он. «Вот мы и пришли. Не смею вас больше задерживать, Дьяра Вонс». Рэй стрельнул в меня взглядом и удалился. А я так и не поняла, что смутило меня за время нашего разговора больше всего. То, что он разговаривал со мной как представитель одного из домов, то, что выглядел как аристократ, или то, как произнес фамилию 49-го рода при прощании. Отмахнувшись от странных мыслей, я шагнула в украшенный бальный зал и на мгновение залюбовалась. Темно-бордовые шторы на панорамных окнах, такого же цвета гобелены на колоннах, светящаяся пыльца, застывшая в воздухе, и огромные осветительные пульсары под высоким потолком. Разодетые студенты и преподаватели разбились на группки, подтягивали напитки из своих бокалов. Играла приглушенная музыка. Я заметила несколько невест императора, они держались поблизости друг от друга, но не разговаривали. «Дьяра Вонс!» Рядом появилась Даяна и поприветствовала меня кивком головы. Мимо нас прошагал ее старший брат, а я ему на радость присела перед его сестрой в глубоком реверансе. «Спасибо!» — еле слышно шепнула девушка, когда мы остались одни. «Он мне такую выволочку устроил! Ужас!» «Ничего!» Я улыбнулась к Яре и взяла с предложенного слугой подноса для нас 2 бокала с белым вином. «Он ведь переживает, чтобы с тобой ничего не случилось. Я ведь вполне могу, к примеру, отравить тебя как соперницу. Или еще что?» «Не можешь», — улыбнулась девушка. «С чего ты это взяла?» — дружелюбно рассмеялась я. «У меня дар», — она пожала плечами. «Я чувствую то, как ко мне относятся люди». И если другие девушки на самом деле соперницы, то ты и не стремишься к победе. Я поперхнулась вином, скрыла кашель за платком, а Даяна открыто мне улыбнулась. «А вот только почему так, я понять не могу. Неужели ты не хочешь продвинуть свой род как можно выше?» «Хочу, но смогу...» «Сможем ли мы оправдать ожидания императора?» Чуть было не сказала, смогу ли я им помочь. Скрыла запинку за кашлем и невинно улыбнулась. «Попробовать всегда стоит!» Даяна поправила светло-лиловую маску, подобранную в тон к платью, и ахнула. «Кажется, это император!» Я повернулась к выходу. Дверь как раз распахнулась, и на пороге появился высокий мужчина с каштановыми волосами. Черный костюм, черная широкая маска, красная атласная рубашка и выверенный шаг. За мужчиной в зал шагнула свита, разодетая в красно-черные одежды, цвета первого дома. «Ты с ним уже знакома?» — поинтересовалась я. «Нет, меня не приглашали ко двору, а вот Астан даже несколько раз разговаривал с ним». Вслед за мужчиной в бальный зал вошли старшекурсники. Среди них я заметила Рея, который держался обособленно от своих сокурсников и уже что-то пил из высокого бокала. «Ох!» — Даяна вцепилась в мою руку, стараясь удержать равновесие. «Прямо как во время перехода!» «Перехода?» — я бросила взгляд на побледневшую девушку. Император стоял от нас метрах в 10 и с кем-то разговаривал. Мужчина продолжал кивать ему, но сам мертвенно побледнел и болезненно поджал губы. «Когда нам прислали кольцо для перехода», — пояснила Кьяра, — «в нем же была магия императора. Я пока в переход шагнула, пожалеть успела, что позавтракала». Я вспомнила свое перемещение в академию и нахмурилась. Ведь ничего особенного не почувствовала. В памяти всплыли побледневшие лица Дьяр, вцепившаяся в колонну Маргет, и Риона, которая закусила губу до крови. Император договорил с мужчиной и направился к мастеру Зебалд. Прошел в метре от нас. Я уловила сладковатый запах парфюма, но опять же ничего не почувствовала. Зато поймала на себе его взгляд. Через прорези черной маски на меня смотрели черные глаза. Снисходительно, с долей скептицизма. И... «Это точно император?» — уточнила я у Даяны. «Очень смешно!» — хохотнула девушка в два глотка, осушая свой бокал. «Или ты правда думаешь, что кто-то наденет маску и представится нашим правителем на глазах у целой толпы магов и представителей домов?» Я покачала головой и свела свой вопрос в шутку. Но взгляд с императора не свела. Было в нем что-то настораживающее. Что-то, что никак не могло быть чертой правителя. Вот только что именно, сейчас сказать я не могла. А через мгновение повернулась к дверям. В зал вошло около 5 невест императора. Вошли, осмотрелись, натянули на лицо обворожительные улыбки, сделали шаг вперед и... кулем осели на пол, теряя сознание. К ним тут же подлетели мужчины из свиты правителя. Подхватили на руки и вынесли в коридор. «Как быстро!» — протянула Даяна. «Эти уже точно выбыли. Не смогли выдержать ауру». Я проследила взглядом за ними. Риона, возможно, и выдержала бы этот бал. Но ведь дальше будет только хуже. Слухи про удушающую ауру императора драконов оказались правдивыми. Кто-то за спиной ахнул. Я повернулась и поймала взглядом девушку, прижимающую к носу платок. Светлая ткань быстро окрашивалась в красный. К ней тут же подошел один из проверяющих. «Пьяра, с вами все хорошо». Было видно, что он готов уже провести девушку в сторону выхода, что означало проигрыш в турнире. «Да, все хорошо!» Несколькими пассами она остановила хлынувшую из носа кровь. «Переутомилась. Не переживайте!» Мужчина поклонился и отошел в сторону. Второй этап отбора оказался сложнее, и мало кто мог контролировать то, что на нем сейчас происходило. Спустя первые 1,5 часа бала еще 2 потеряло сознание. Император предпочитал наблюдать за происходящим со стороны, не приближался к невестам, не знакомился. Чисто формально, ведь уже знал всех, кого сюда прислали дома. Не приглашал на танцы. Вскоре девушки заскучали. Одна перебрала с напитками и в какой-то момент громко засмеялась над шуткой какого-то мужчины. Слишком громко. Я видела, как император бросил на невесту взгляд и отвернулся. Нервничая, наблюдая за этим, отвечала Даяне не впопад, переминалась с ноги на ногу, толком не понимая, что делать дальше. Мы договорились с ней держаться вместе, ни с кем не танцевать и вести себя как можно аккуратнее. Второй этап не так прост, рисковать не хотелось. Поэтому, когда рядом со мной нарисовался Рэй и галантно предложил руку, я отказалась. «Мне очень жаль», — улыбнулась старшекурснику, «но именно сейчас мне очень хочется подышать свежим воздухом». «Я могу составить вам компанию?» «Мне жаль», пришла ко мне на помощь Даяна. «Но балконы тут небольшие, а я бы хотела поделиться с подругой своим мнением о бале». «В таком случае не смею вас больше беспокоить», — поклонился Рэй и отошел. Но я могла поклясться, что не поймала на его лице разочарования, только довольство и хитрую усмешку. «Кто это?» — спросила Кьяра, когда мы вышли на балкон. Он и в самом деле оказался тут миниатюрным, но оснащенным небольшими комфортными креслами. Опустившись в одно из них, села прямо, расправив плечи. Ведь никто не гарантировал, что сейчас за нами не наблюдают. Даяна опустилась в соседнее, поставила свой полупустой бокал на хрипкое перильце и выпрямила спину. «Старшекурсник, вроде как с факультета артефакторов». Познакомилась с ним в первый день. Девушка скользнула по моему лицу взглядом, а потом нахмурилась. «Как бы тебе сказать, подруга? Я знаю почти всех старшекурсников с этого факультета. Но ни о каком Рее до этого момента не знала. И от Астана о нем не слышала. Могу, конечно, что-то путать. Если хочешь, я могу уточнить у брата». Я переваривала услышанное откровение и, наконец, понимала, что именно меня насторожило в отношении нового знакомого. Он мог выглядеть как студент, представляться студентом. Да только одна мелочь не стыковалась. У Рэя не было проводника. «Что такое?» — Даяна подалась вперед, во взгляде промелькнуло беспокойство. «Я уловила в твоих эмоциях потрясение». Я перевела взгляд на эмпатку, с которой меня свела нелегкая, и покачала головой. «Что мне ей сказать и зачем?» Натянув на лицо улыбку, пожала плечами. «Меня поразило, что этот парень мог солгать. Да и зачем? Если тебе не сложно, то спроси у брата. Я буду тебе безумно благодарна». «Хорошо, спрошу», — пообещала, расслабившись, Даяна. «Могу я задать тебе еще один вопрос?» — спросила я, стараясь уйти от темы, которая мне не нравилась. «Конечно». «Как так получилось, что на этом отборе присутствует твоя родственница?» «А, ты о Коре?» — улыбнулась Кьяра. «Мы с ней сестры, чуть ли не в десятом колене, но все же одна кровь, хотя она это и отрицает. Так вышло, что наши далекие родственницы были родными сестрами, а после вышли замуж за будущих представителей разных домов. Кори злится, что ее род оказался ниже по силе, чем Хорски. Вот и все. А так она хорошая девушка. Это мне мой дар говорит». Я не была до конца уверена, можно ли слепо доверять ее дару, но больше вопросов не задавала. К концу вечера император взял слово и поздравил нас всех с уже начавшимся отбором. Выразил свои надежды на выдвинутых домами дочерей и пожелал нам удачи. Я же слушала его, опустив взгляд, и не могла отделаться от чувства, что нас сейчас крепко так дурят. Следующий день начался слишком рано. Проводник разбудил меня через час после рассвета и оповестил, что декан сегодня приглашает всех невест на завтрак в уже знакомую нам лазурную столовую. Зевая на ходу, поспешила прийти вовремя. Сидеть без еды не хотелось. Судя по тому, что к моему приходу в помещении находились уже практически все, так думала не одна я. Даяна кивнула мне, но подходить не спешила. Это тоже было нашей договоренностью. Все же дружба или хотя бы какие-то теплые отношения между соперницами могут выглядеть со стороны несколько странно. Декан пришла спустя несколько минут, кивнула нам и пригласила занять места за столом. «На сегодняшний момент тут присутствует 41 невеста императора драконов», произнесла мастер Зеблд, когда мы утолили первый голод. «Могу сказать, что наш правитель поражен вашей красотой и манерами. Именно эту функцию должен был выполнить первый бал-маскарад. Показать, насколько хорошо вы умеете преподнести себя в обществе, держаться и производить впечатление. Также проведена проверка на вашу силу. Мне очень жаль, но девушки, потерявшие сознание, выбывают». Из-за стола послышались протяжные вздохи. «Также выбывает та, что не сумела побороть свою тягу к алкоголю и выставила себя не в лучшем свете». Первый маг выразительно посмотрела на темноволосую девушку, которая вчера хохотала громче музыки. «На этом все. Вас осталось 30. Поздравляю. О дальнейших этапах Я сообщу вам позже. Можете быть свободны». Оставив свою полупустую тарелку на месте, мастер Зеблд встала из-за стола и вышла из столовой, будто куда-то спешила. Вслед за ней без скандалов и истерик потянулись выбывшие невесты. Они прекрасно понимали, что если не смогут находиться рядом с императором, то и речи ни о чем больше идти не может. Пока никто не спешил показать свой характер или высказать о прошедшем этапе. Нас еще было слишком много, чтобы строить козни. Это, к счастью, понимала не только я. Потому завтрак завершился в довольно спокойной обстановке. После ухода первого мага начались тихие, несмелые разговоры. Кто-то поделился сплетней, кто-то ее опроверг, кто-то начал обсуждать новый фасон платья. Я постаралась расправиться с едой как можно быстрее, пожелала невестам императора хорошего дня и вышла из столовой. Повернула в коридоре направо, намереваясь остановиться у окна, свериться с расписанием на сегодня и решить, что делать. «Эмилия!» Захлопнув дверь столовой, в мою сторону спешила Даяна. На ее лице горела какая-то странная эмоция, которую прочитать я не могла. Она остановилась рядом со мной, постаралась восстановить сбившееся за время короткого бега дыхание и только потом начала. «Эмилия, я поговорила с братом. Помнишь, ты просила?» Я кивнула, а потом улыбнулась. «Тебе опять от него влетело?» «На удивление, нет», — пожала плечами девушка. «Но вот вопросом он тоже заинтересовался. Эми, тебя обманули. Нет никакого Рея на факультете артефакторов. И никогда не было».